Глава 23. Ровно в 12 часов комиссар Эверн Бэкстрём вошел в большую комнату для совещаний, где состоялась первая встреча розыскной группы, сел с торца стола, поздоровался с присутствующими и предоставил слово своему заместителю Анике Карлсон. «Пожалуйста, Аника». Бэкстрём откинулся на спинку стула, выпрямился и сложил руки на животе, окидывая взглядом собравшихся. «По большому счету, те же самые тупые лентяи, что и обычно. Хотя речь шла о лучшем дне в его жизни. Единственным лучом света в этом темном царстве он нашел крошку Йенни, вдобавок поменявшую черный топик на красный». «Спасибо», — кивнула Аника Карлсон. «У нас умышленное убийство. Жертвой стал адвокат Томас Эриксон, 48 лет, одинокий, бездетный и вряд ли незнакомый кому-то из сидящих здесь. Его убили в собственном доме по адресу Ольстенс-Гатан, 127, в Бромме, вероятно, вчера вечером. И причиной смерти, согласно предварительному заключению судмедэксперта, похоже, стали удары тупым предметом по голове. Мотив неизвестен, но пока ничто не говорит в пользу версии ограбления или кражи со взломом с трагическим финалом. Того или тех, кто сделал это, остается найти. Именно поэтому мы сейчас и собрались». Аника Карлсон подняла глаза от своих бумаг и кивнула собравшимся. «Подробности, я думаю, сообщит Петер». В это самое мгновение открылась дверь, и внутрь шагнула Анна Хольт в компании Лизы Ламм. «Я не буду мешать», — сказала Хольт. «Хочу только представить вам руководителя расследования, старший прокурор Лиза Ламм. Я полагаю, вы во всем разберетесь сами». «Приятная девочка», — подумала Аника Карлсон. «Маленькая, коротко подстриженная, со вкусом одетая в юбку, блузку и пиджак прекрасно сочетающихся тонов белого и синего. Выглядит не больше, чем лет на 40, глаза веселые, если верить слухам, не имеет ни мужа, ни детей. Здесь, пожалуй, даже может что-то получиться». Она кивнула и улыбнулась. «Добро пожаловать, Лиза. Располагайся и чувствуй себя как дома». «Спасибо», — ответила Лиза Ламм и села с другого торца стола. «Извините за опоздание». Она улыбнулась и кивнула собравшимся. «Продолжайте». «Хорошо», — отчеканил Бэкстрём. «Рады, что вы присоединились к нам». 10 минут коту под хвост, поскольку дамочка не в состоянии прийти вовремя», — подумал он. «И утка Карлсон, наша собственная отдельская лесбиянка, мужененавистница, явно уже сделала стойку. Малышке Ламм надо держать ухо востро, иначе попадет в ее сети». «Петер Ниеми возглавляет наш технический отдел», — сказал Бэкстрём и жестом показал на того, кого сейчас представил. «Поведай нам, как обычно, о том, когда, где и как». «Конечно», — сказал Петер Ниеми. «Хотя сейчас будет масса оговорок, ведь я и коллега Фернандес занялись этим делом только 8 часов назад. Но...» Ситуация, значит, выглядит в настоящий момент следующим образом. По предварительным оценкам, преступление произошло без четверти 10 вчера вечером. Местом преступления с большой долей вероятности является зал на втором этаже дома жертвы на Ольстенс-Гатан. Причина смерти, по предварительному заключению судмедэксперта, удары тупым предметом по голове и шее, из-за которых адвокат сразу потерял сознание, а потом умер в течение нескольких минут. «Почему вы так считаете?» — спросил Бекстрем, удобнее располагаясь на своем стуле. «По разным причинам, если следовать логике Петера Ниеми и сейчас идти по порядку и начинать со времени убийства, таковых имелись четыре. Их жертва, похоже, очень серьезно относилась к своей безопасности. В самом доме находилось множество датчиков движения, камер и, кроме того, надежная система сигнализации для защиты от проникновения снаружи, охватывавшая все двери и окна. «Здесь перед нами, значит, вход в дом», — сказал Ниеми, нажал клавишу на своем компьютере и показал фотографию входной двери жертвы на экране проектора, висевшего на торцевой стене комнаты. «Нет никаких следов вторжения, и сигнализация была включена все воскресенье, вплоть до без двух минут девять вечера, когда кто-то, скорее всего сам Эриксон, как мне кажется, отключил защиту входной двери и впустил внутрь одного или нескольких посетителей». «Без двух минут девять», — повторил Ниеми. «Тогда к нему кто-то приходит, и это наша первая отправная точка. Без 20:10 в службу экстренной помощи позвонили с мобильного телефона жертвы. Разговор прервался через минуту, причем звонивший так и не сказал ни слова. В службе экстренной помощи не отреагировали на данный вызов, по той простой причине, что половина принимаемых ими звонков является результатом неправильного набора номера, а еще 20% так называемые немые, то есть когда от звонившего не удается добиться никакого ответа. На них реагируют только в том случае, если есть основания считать, что абонент находится в бедственной ситуации, но почему-то не может сказать об этом. Однако в данном случае ничего не сделали. Судя по всему, звонил сам Эриксон в надежде получить помощь, но его убили, прежде чем он успел открыть рот. Без 20:10, через 42 минуты после того, как он впустил внутрь одного, двух или больше посетителей, констатировал Ниеми. В 6 утра, целых 8 часов спустя, на место преступления прибывает судмедэксперт для предварительного осмотра мертвого тела. Трупное окоченение тогда уже полностью охватило лицо и шею жертвы, и, приняв в расчет температуру в доме, он делает заключение, что смерть наступила, по меньшей мере, 6 часов назад, до полуночи воскресенья. Когда он приезжал, мы еще не знали о звонке Эриксона в службу экстренной помощи без 20:10. Но час спустя я связался с ним и рассказал о звонке, — объяснил Ниеми. У судмедэксперта не возникло никаких причин не согласиться с этим временем. Что именно тогда, значит, и убили Эриксона? Без 20:10 в воскресенье вечером, — подвел итог Бекстрем. Ниеми уж точно не дурак, пусть и по крайней мере наполовину финик. «У тебя есть еще что-нибудь?» — спросил он. «Да». Похоже, в тот вечер хватало и других звонков службы экстренной помощи. Между без 9:45 и 10:05 туда позвонили трое соседей Эриксона и пожаловались, что его собака бегает по лоджии его дома и лает как бешеная. У Эриксона, значит, имелась собака. Ротвейлер — настоящий зверь, если кого-то интересует. «И что было предпринято в результате?» — спросил Бекстрем, хотя уже угадал ответ. «Ничего», — подтвердил его предположение Ниеми. «У них не нашлось ни одной машины, чтобы послать туда. Потом, похоже, все успокоились, вплоть до двух ночи, когда псина расшумелась не на шутку. Она лаяла и выла, и сосед номер 4 вновь позвонил в центр экстренной помощи. И на сей раз, не собираясь сдаваться, вдобавок рассказал, кто живет в доме, где собака устроила концерт. Тогда, наконец, вроде бы, все и завертелось. Туда отправили патрульный автомобиль, прибывший на место 12 минут спустя. Коллеги звонят во входную дверь, но никто не отвечает. И тогда они трогают ее. А поскольку дверь не заперта, входят внутрь и почти сразу же находят Эриксона на втором этаже. «Как вы можете видеть здесь?» Продолжил Ниеми и вывел на экран фотографию окровавленной жертвы убийства, лежавшей на животе перед письменным столом. Дальше все развивается как обычно. Я и Фернандес оказываемся на месте час спустя, в половине четвертого утра. Вот, в принципе, и все. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте, добавил он, одновременно убрав с экрана фотографию жертвы преступления. Да. «У меня есть вопрос», — подала голос инспектор Росита Андерсон-Трюг. «То, что ты рассказываешь, представляется мне ужасно. Ужасно странным. Чисто мистическим даже, пожалуй». «У кого сейчас могла бы возникнуть мысль спросить тебя?» — подумал Бэкстрём. «Поведай нам», — произнес он нежно. «О чем ты, Росита?» «О поведении собаки», — ответила Андерсон-Трюк. «Почему она не лает?» «Поправь меня, если я ошибаюсь», — сказал Бэкстрём. «Но, как мне кажется, она же лаяла, как бешеная, полночи». Баба явно совсем чокнулась. И самое время серьезно переговорить с Хольт относительно ее обещания забрать от меня это чудо. «Да, я должна поправить тебя», — сказала Андерсон-Трюк резко. «Собака ведь фактически молчала, как рыба, целых 3 часа. С 11 вечера до 2 ночи. А подобное поведение ненормально для ротвейлера, хозяина которого убили». «Знаешь, Росита», — сказал Бэкстрём и улыбнулся нежно, — «я хочу, чтобы ты уделила особое внимание собаке, а потом мы вернемся к этому вопросу снова. Приятно осознавать, что у нас есть свой эксперт. Ниеми», — продолжил комиссар, — «а место преступления? Что нам известно о нем?» «Вероятно, все произошло именно там, где лежала жертва, около письменного стола на втором этаже. Имелись, разумеется, кое-какие неясности, но с ними Ниеми предлагал подождать, пока судмедэксперт не скажет свое слово». «Когда мы получим его заключение?» — уточнила Аника Карлсон. «Он обещал сделать вскрытие сегодня вечером, поэтому надо надеяться, предварительные выводы будут у нас завтра в течение дня», — сообщил Ниеми. — «Окончательное, наверное, где-то через неделю». — «Вполне терпимо», — сказал Бэкстрём. — «Давай сейчас оставим это, Петер. Что нам известно о причине смерти?» Здесь тоже имелись вопросительные знаки, и с окончательным ответом стоило подождать, пока не вынесет вердикт судмедэксперт. «Удары тупым предметом по голове. Вот что можно предположить сейчас», — сказал Ниеми. «Большинство признаков говорит за это». «Хорошо», — кивнул Бэкстрём. «Тогда, если подвести итог, у нас, значит, убийство, которое произошло примерно без 10:15 вчера вечером в зале на втором этаже в доме жертвы. И смерть наступила в результате ударов тупым предметом по голове. Аника, не могла бы ты позаботиться, чтобы все, кто обходят соседей в том районе, сразу же получили данную информацию в качестве исходной, естественно, не разглашая ее всем и каждому, с кем они будут разговаривать?» «Само собой», — ответила Аника Карлсон. «Я позабочусь, чтобы...» «Не забудь напомнить. Пусть они поспрашивают и о собаке тоже». «Почему она молчала 3 часа? Если, конечно, все так и было. Она же могла скулить, я имею в виду», — перебила ее Андерсон Трюг. «Конечно», — Аника Карлсон вздохнула. «Я ведь слышала, что ты говорила, Росита». «Ну и славненько», — сказал Бэкстрем, стараясь сгладить ситуацию. «Тогда я предлагаю прерваться на 5 минут и размять ноги, прежде чем ты, Петер, расскажешь о втором трупе, который вы нашли на лоджии». «Вот тебе, защитница животных, пища для размышления», — подумал он. «И не только для нее, если судить по выражению лиц других участников встречи».